Каково же было мое удивление, когда, придя на службу за результатом, я застал в нашей комнате и своих, и сотрудников из соседнего отдела. Продолжая смеяться, Ваклев мне рассказал. Один старший лейтенант увидел, как дерутся крысы. Он подошел поближе, и что оказалось? Крысы дерутся из-за полиэтиленового пакета, набитого деньгами. Представляешь, пачки банкнот, изгрызенные крысами. Это происходит во дворе старого дома. Хозяйка, пожилая вдова, заявила, что деньги не ее. Вокруг новые дома. Старлей попросил девушек из дома управления узнать, не пропадали ли у кого из жильцов деньги. До сих пор никто не объявился. Как думаешь, почему? Я решил, эта история очередной анекдот, и, побоявшись попасть в неловкое положение, только пожал плечами. Мои коллеги заспорили. Самой правдоподобной, кажется, оказалась следующая версия. Владелец денег, уезжая из Софии, спрятал их в погребе, а крысы, пронюхав об этом, решили полакомиться. Смех и шутки, сопровождавшие серьезное дело, видно, надо было прекращать, и Ваклев сказал, обращаясь ко мне, «Деньги все-таки принадлежат хозяйке старого дома. Крысы-то вытащили их из ее погреба». «Тетка эта уборщица», — возражал ему тот, кто рассказал историю. «Сбережения у нее ничтожные. Ее сын недавно вышел из тюрьмы. На работу пока не устроился». Я спросил, знает ли он, как зовут сына. «Георгий Влычков». Фамилия показалась мне знакомой и обратился к самому молодому моему помощнику. «Данчо, сходи, пожалуйста, в 11-ю комнату. Поищи в картотеке этого Влычкова». Через несколько минут Данчо принес справку. Георгий Спасов Влычков, кличка Жора Потлака, был осужден на 4 года 8 месяцев. «Ага, старый знакомый!» — воскликнул Ваклев. «В досье есть его фотография?» «Есть», — ответил Данчо. «Да я не посмотрел. Извини, поскольку ты уже занялся этим, проверь, есть ли у Влычкова особые приметы». «Что?» — спросил Ваклев. «Опять какая-то загадка». Данчо поспешил выйти, а Ваклев продолжал. «Что тебе пришло в голову?» «У этого вора, — сказал я, — есть особая примета, а какая точно, не помню». «А если и есть, то что?» «Дашку увез человек со шрамом на подбородке». «Да людей-то со шрамами сколько угодно». «Конечно. Только почему бы не проверить? И Данчо все-таки должен точно выполнять задание, а он...» Данчо вошел, посмотрел на меня виновато и объявил. «Шрам. Справа. На подбородке». Георгий Влычков, больше известный как Жора Потлака. Я начал искать его в 9 часов. В это время его мать была на работе, а он еще не просыпался. Ночные птицы спят. Их дом выглядел скомканным спичечным коробком среди домов новостроек. Только такая развалюха и могла стать местом сборища крыс, но об этом пусть другие подумают, по крайней мере сейчас. Перед входом сооружена была какая-то конструкция, чтобы дверь не заваливал снег. Стекла были потрескавшиеся, немытые, верно, лет 100. Не найдя кнопки звонка, я постучал в дверь. Никто не ответил. Постучал сильнее. Хриплый, доносящийся точно из подземелья голос спросил, кто там.